Ему не хватило времени, чтобы исправить доклад для фонда Зелиджа, и премию ему, скорее всего, не дадут. Он даже не сможет рассчитывать на стипендию для второй экспедиции. К тому же, что ему остается делать в его ситуации? Даниэла упросила его устроить все так, чтобы присоединиться к ней этим летом на Лазурном берегу, где она проведет каникулы с родителями. Он не мог ни в чем ей отказать, теперь, когда она стала его любовницей. Другой щекотливый вопрос – его отношения с Лораном Савло. То, что он спит с сестрой приятеля, пробудило в нем угрызение совести. Если бы Лоран узнал правду, он бы рассвирепел, загорелся бы желанием набить Даниэлю морду. А поскольку Даниэль был самый сильный, то досталось бы несправедливо Лорану. Значит, лучше ничего ему не говорить. Но ничего не говорить значило обманывать его. А обманывать друга – это серьезнее, чем обманывать женщину. В такие моменты начинаешь понимать, что театр Корнеля не такой уж ненатуральный. Долгожданный звонок поднял Даниэля из-за парты. Если поторопиться, он еще застанет брата на выходе из здания старого факультета, где проводились занятия третьего курса. Это было в трех шагах от лицея Сен-Луи. По средам у Жан-Марка с 15:15 до 16:15 бывал курс гражданского права. Даниэль ринулся по лестнице, обгоняя приятелей, выбежал на бульвар Сен-Мишель, повернул на улицу Кюжа и остановился, застыв перед разноликим потоком студентов, который медленно выливался из института права. У большинства из них вид был серьезный и усталый. Группы образовывались вокруг девушек. Даниэль заметил своего брата и Дидье Коплена, которые спускались по ступенькам. Он встретил их с широкой улыбкой. Но Жан-Марк был не очень любезен. «Ты чего тут?» — спросил он коротко. Даниэль понял, что попал не кстати. Неуверенно спросил: «Ты не мог бы дать мне ключ от своей комнаты?» «Нет», — ответил Жан-Марк. «Мне она нужна сегодня во второй половине дня, а завтра?» «Завтра тоже. Ты знаешь, мы проводим только час или два». Жан-Марк с твердой решимостью покачал головой. Даниэль скорчил гримасу. «Конечно, если брат ладит с девушкой, комната никогда не будет свободна. Это Валерия. Вот прилипала». «Ладно», — сказал он, — «тогда пока». Широким шагом он направился к Люксембургскому саду. Даниэла ждала его, сидя на скамейке в условленном месте около большого бассейна. «Ничего не вышло», — сказал он, подходя. «С чем?» «С комнатой. Она нужна брату». Женщина, молодая и застенчивая, Даниэла не могла слишком явно показывать свое разочарование. Все же облачко грусти затуманило ее взгляд. Она меланхолически улыбнулась. «И здесь хорошо». Даниэль кивнул на серое небо и предрек: «Через 10 минут польет». «Пойдем куда-нибудь в кафе», — предложила она. «У меня нет ни гроша». «Тогда к тебе». «О, нет, это невозможно». «Почему?» «Карль сейчас не подступится. Не могу понять, что произошло у них с отцом, но, уверяю тебя, это не на шутку. Спят в разных комнатах, и физиономии постные. Если я приведу тебя при ней, будет неприятность». Он сел рядом с Даниэлой и вздохнул, ощущая себя влюбленным клошаром. Какая ужасная судьба для человека, дожившего до 18 лет, встретить женщину, о которой мечтал, и быть не в состоянии предложить ей обстановку, достойную той страсти, которую она ему внушила. Внезапно все проблемы на свете свелись к одной — крыше над головой, чтобы остаться наедине. А ведь столько площади пропадает в Париже. 15-комнатные квартиры, где прозябают по паре каких-нибудь трясущихся предков, пустые комнаты прислуги, свободные служебные конторы —